Глава 10. Как и предсказал дворник дяди Вася, в ремесленном затеяли травлю паразитов. Николай, который, вопреки ожиданиям, совершенно не соскучился по работе, воспрял духом, нечего транжирить эти ценные минуты, и, сидеясь, роняя слезки в чай, ожидая, что Оля наконец опомнится, и еще более глупо, притворяя в жизнь план, вызревший во время холостяцкого застолья, он позвал Андрюху на рыбалку. Собрал то, без чего не обойтись рыбаку. Удочки, навехонькую леску, грузила, выгреб, что осталось на перекусить. Немного. После отъезда мамы продукт почему-то сами по себе в доме не появлялись. Спички, топор, котелок, веревку... и отправился на условленное место, на укромный берег озера, вдалеке от прохожих тропинок и дорог. В былые счастливые времена это было их с Олей тайное место. Ленивые сюда не добирались, а малышей от них не пускали глубоко, а для купания с родителями и бабушками обустроили пляж на городском пруду, где и пологий сход, и песчаный берег. Отсюда проще было добраться к месту предполагаемой рыбалки, острову посреди озера. По воде до него было всего 500-600 метров, куда короче и приятнее, нежели идти пешком, делая большой круг. Поджидая Андрея, Колик подыскал подходящие бревна, обтесал их и увязал, и к тому времени, как пельмень появился на берегу, был готов уже вместительный транспортный плот. Сам Андрей приволок одеяло и большой кусок брезента. «По-богатому. Откуда?» «Тут на три комнаты с коридором». Пельмень признался. «Честно сказать, еще от бати остался. Когда обыск делали в УВР, отрез оказался никому не нужный. Пожарский для порядка попенял. Жук, ты порядочный. Ведь небось тоже подтибренная». Андрей резонно отметил, что если он такой честный, то пусть ночует под общим небом, вне ворованного шатра, да комаров кормит. «Хватит языком трепать, вечерний жор пропустим. Погнали!» Они сложили вещи и пожитки на плот. «Как поплывем-то?» — спросил Николай. «Небось, вода еще ледяная». Андрюх, ни слова не говоря, разоблачился... со сбегу ухнул в воду и свечкой выпрыгнул из нее, ругаясь. «Холодно, сука! Эй, мичман, спускай судно!» «Есть, капитан!» Кольк налег на плот, вытолкал его на воду и задумался. «Что смотришь?» — зубоскалил Андрюха. «Ныряй, ныряй, давай, водичка-молоко! Следничка! Бодрит!» Лезть в воду не хотелось, но перед другом было неловко нырнул, от студеной воды зубы свело, но после нескольких энергичных грибков полегчало. Так, на пару толкая плот, они быстро добрались до острова. Никакой охоты купаться сверх необходимости не было. «Хорошо!» — протянул пельмень, падая на песок, уже довольно теплый. «Вставай, палатку надо поставить». «Я утрудился», томно заявил Андрюха, закатывая глаза. «Весь!» Колька окатил его водой, утрудившийся с ругательствами восстал и принялся за дело. Прежде всего оборудовали жилище. Нарубив жердей, соорудили из них просторный шалаш. Далее устроили очаг. Пельмень, связав веревкой в косяк прихваченные бутылки «Жигулей», торжественно погрузил их в холодную воду и лишь потом раколовки. Колик занялся костром, а вскоре дым повалил столбом. Теперь ни один комар не рискнет атаковать. Все спорилось, устраивалось само собой, как всегда бывает, когда на душе спокойно. Солнце уже клонилось к закату. Колик растолкал задремавшего пельменя. Принялись выставлять удочки и мормышку. В скором времени садок наполнился красноперкой и плотвиной мелочишкой. «Как раз на уху», — констатировал Андрей и принялся кухарничать. Постепенно сумеречный клёв сошел на нет, но Колик все сидел, покуривая, лениво поглядывая на поплавки. «Рыба — это ж не главное. Куда важнее не упускать возможность посидеть вот так, посмотреть на красоту, на пылающее солнце, которое, опускаясь, цепляется за вершины деревьев, а сами они стоят, как стражи Атланты, подпирая небо». Давным-давно неведомый мастер, укротитель земли и травы, создал из нескольких заболоченных луж озеро, которое теперь кажется безграничным за счет искусно изогнутых берегов. Некоторые берега густо поросли ивняком и резко срываются в воду, иные, как противоположный, на котором расположено старое кладбище и развалины лесопилки, спускаются песчаными террасами. Пельмень, снимая пену с воды, нет-нет, да и косился туда, где колыхался на озерной воде темно-зеленый плавун, днем распускающийся нежными сахарно-белыми кувшинками и цеплячьи желтыми кубышками, и купали в воде длинные тоненькие ветки ивы. Было время, они с Анчуткой натерпели страх в тех краях. Конечно, с той поры воды много утекло. Они уже давно выросли из рваных штанишек и мозги в голове завелись. По крайней мере, у него, пельменя. Анчутка не в счет. У него этого добра не было и нет. Луна светит, и старинное кладбище, почти поглощенное лесом, белеет крестами в полумраке. И даже вроде бы точь-в-точь, как тогда, в далеком прошлом, вроде бы кто-то бродил на той стороне. «Смотри-ка, Никол, шляется кто-то». «Блуждающие огни», — растолковал Колька, не отрываясь от пера. «Никак клюнуло?» «Вот, поплавочек-то укладывается, теперь не упустить момент, когда в сторону вильнет или вообще нырнет под воду». «Все-таки кто-то ходит». Пельмень поднялся, всматриваясь. «С чего бы это?» «Раскопки возобновили», — предположил Пожарский. На той стороне находилась заброшенная лесопилка, которая еще раньше была церковью. В свое время там были обнаружены немалые сокровища, скрытые ворами и контрабандистами, так, может, не все извлекли. «Тогда почему по темноте?» — резонно усомнился Андрюха. Кольке в целом это было неинтересно. Пришла пора подсекать, он и подсек, принялся выводить постепенно на поверхность и, наконец, извлек замечательного леща. Рассматривая его, славного бронзового, сверкающего боками, Колька бросил взгляд на тот берег, где лесопилка, и увидел, что там не просто какая-то керосинка горит, а костер. «Ну чего?» — спросил он приятеля. «Люди костер жгут, что берег купленный?» «И что?» «То, что значит, никакого криминала нет. Может, рыбу удят?» «Нет там никакой рыбы», — упрямился пельмень. «Ну, туристы тогда. Что пристал? Не может человек посидеть, костер пожечь, что ли? Ты ж сидишь». «И то верно». Андрюха успокоился, утратив интерес к чужому костру, и обратился к своему собственному. Уха поспела, а жигули, как выяснилось, уже охладились. «Я ж не к тому, что запрещено трудящимся поторчать вот на берегу, костерок пожечь», — объяснял пельмени, подобрев с полбутылки пива и ухи. «А кто его знает, что там за люди? Место пустынное, жилья вокруг нет. До магазина топает час, кладбище опять же». «Борись с подозрительностью», — предписал Кольк. От пива он отказался, сказав, что обождет раков. «Ну, знаешь, это ты все от Бригадмила отойти не можешь, да от Анчуткиных художеств брось. Если так все начнут активничать, так Палычу придется в дворники идти, а Сорокина с Санычем на пенсию отправят». «Неплохо было бы», — посмеялся пельмень, но тут же посерьезнел. «Жди, дожидайся, им работы на 100 лет хватит». Он поворошил в костре палкой, вытащив уголек, прикурил. Ночь уже опустилась на окрестности. Небо в самой вышине было чернильно-синее, а ближе к воде светлело, В садке била хвостами рыба. С той стороны, где и рыболовка, тоже поплескивала. Не иначе, что скоро будет особенная закуска, если, конечно, сон не сморит. А на том берегу, где жгли костер неведомые люди, было тихо. Похоже, что огонь перестали поддерживать, он становился все менее заметным. «Вот ты говоришь, без ментов можно. Все стали такие сознательные», — снова заговорил пельмень. «Ничегошеньки подобного я не говорил», — поправил Кольк. «Я только сказал, что ты стал подозрительным». «Не подозрительным, а бдительным. Да и не обо мне речь. Мне-то что? Я тут вообще подумываю увольняться». «Куда пойдешь?» «Да хоть куда. Можно на Даниловскую или на Трехгорку, а то и вообще махнуть куда подальше, в Ташкент». «У вас с Анчуткой хворь одна на двоих, как гриб. Он к морю собрался, ты тоже к черту на куличке. Чем тебе тут не работается? Или это в связи с тем, что за Тоську кому-то по сусалам навесил? Между прочим, кому?» «Хмельникову, инженеру». Колька решил сначала, что ослышался, и переспросил. «Инженеру, инженеру», — раздраженно повторил друг. «Руки тому оторвать, кто его на работу брал. Хапу, горвач и гадюка». Пельмень помолчал, подумал. Колька, не выдержав, пихнул его локтем. «Ночи сейчас короткие, рассказать не успеешь, а ведь обещал». «Да я соображаю. Как бы тебе историйку рассказать о привидениях, чтобы ты понял и за чокнутого не принял? Латышева, ну ты помнишь?» «Помню, помню твою, не мою». Она на собрании предложила норму выработки поднять. «На следующий день, ближе к обеду, подхожу к ней машину проверить. Она морды корчит и отворачивается. Я туда-сюда, что за дело, глядь, а у нее полголовы плешивые». «Как это?» «Да вот», Андрей провел ребром ладони вдоль черепа. «От сих до сих обкорнано». «Ничего не понял», — подумав, признал Кольк. «Я тоже сперва не сообразил, а потом дошло. Остригли ее в общаге, пока спала. И спасибо еще, что не избили». «Что у вас там за дикий запад? Кто же это у вас там веселится?» Пельмень усмехнулся. «Привидение, я ж говорю. А то другой тебе пример. Две ударные бригады сколотили, выработка вверх пошла. На словах все аплодируют стоя. План по цеху перевыполняется уже на 12%. А как-то прихожу утречком, а станки под номерами 5, 6 и 8, те самые, на которых ударнички вкалывали, по всему, видать, всю ночь неустанно трудились. Сами по себе? Привидения же, говорю. Работали полным ходом тогда, когда в цеху ни души живой не было. И что на выходе? Восьмая на ладан дышит, у шестой подающая оборвана, пятая разлажена так, что брак гонит, так что все три в простой. И считай, никакого повышения нормы выработки, еле-еле дотянут до выполнения плана». «Что ж это, вредительство?» «Выходит так. Быть не может». «Надо же, а Колька и мысли не допускал о том, что у Веры Владимировны что-то может быть не в порядке, а даже иной раз завидовал. Не то что в ремесленном. У нее каждый на своем месте, все отлажено и работает как часы». «Правильно говорят, никому не завидуй, пока до конца не дослушаешь». «Понаблюдал я, и что ж, вижу, свистопляска выпадает всегда на одну и ту же смену». Пельмень, прищурив глаз, сплюнул в костер. «Типун тебе на язык», — машинально пожелал Кольк. «И, насколько я понимаю, Хмельников этот — сменный инженер?» «Вот-вот», — подхватил Андрей, сплевывая вновь, — «такая сволочь! Смотрит старикашкой, а тащит как молодой. Ничего у него не пропадает, банка краски початая, ветошь, мешок цемента, ему не важно, что именно. А на меня уже две докладные подал за неэкономное производство. Без премии оставил, это положим, пес с ним. Только в его смену тотчас разлив спиртоэфирной смеси, разумеется, случайно. А вот как на батареи не попало, бог весть, и зарезал сырья бочку. Что ж, остальные контроль правком не знают, знать не хотят. Только тебе дело есть. Руководство не до того. Оно стратегию разрабатывает, а внизу тьма тьмущая. У хмеля подпевал целая визанка. Все поручканы. Пойди к нему, поклонись, сортность сам рисует, брак припрячет. Станок работал на полную мощность 3 часа, а по журналам простой. Приписки сплошные. Для него несколько десятков метров брака спрятать, расплюнуть. Дура криворукая, напортачит Охмельников тут как тут, за ручку ее к учетчику ведет и нудит так, что зубы сводит. Как вам не совестно, товарищ, у работницы недостаток квалификации, надо поддержать, подбодрить, чтобы руки трудовые не опускались. Учетчик брак и не записывает. И все молчат. Да, и получается, что Тоська Латышева вкалывает с перевыполнением, что бездельница, которая хмелю ручки целует, а получают почти что поровну. Да еще и возмущаются, а этот гад тут как тут, такует, речи толкает, мол, притесняют рабочий класс, я-то человек больной, мне недолго осталось, а я все равно за вас. А то, что мало начислили, то это виновато начальство. Как это можно прямо всем глаза замазать? Ой, да брось ты, отмахнулся Андрей. И главное, знаешь ли, с каждым на своем языке разговаривает. С начальством, с цитатами из Маркса, Энгельса, с рабочими запросто, с прибаутками, шутками, а с тем, кто против, без церемоний. Вот и последний пример, как раз когда мы сидели, а Тоська нам толчонки принесла. Я вижу снова глаза на мокром месте, то да сё, призналась. Прислали с Кубани сахар, решили на собрании поделиться с подшефным детдомом. Только на чем вести? Хмель немедленно влез, мол, божеское дело, сироткам помочь, изыщу подводу. Организовала, девчата и ребят погрузили 25 мешков. А как доехала колымага, спустя некоторое время оттуда сигнал прошел, в 3-й мешков сахар смелым. Ну, Тоська и вылезла, а Хмельников ей с ухмылочкой. Так а кто ж, товарищ Латышева, погрузку производил? С вас и надо спрашивать. Она в слезы, а он лишь зубы скалит. Куда ж коллектив? Пельмень вспыхнул, как керосинка, у которой лопнула колба. Коллектив! У него свой коллектив, гвардии хабалки. Агафонова та же за него впрягается. На всех собраниях, как раззявит варежку, уши лопаются, сплошные гимны. А чуть та же Тоська, что против, скажет, в глаза ее сплетницей, склочницей и рванью скандальной обзовет. А я этому Хмельникову по-свойски растолковал. Держите себя в рамочках, товарищ, не грубите женскому полу. Ну и ты, Колька изобразил хук. Не я первый ударил, он мне оплеуху дал, молчи, мол, холоп. Я ответил легонько. А он к Остапчуку поскакал жаловаться. Саныч приходил, бормотал что-то, мол, не знаешь, кому грозить, кому погодить. Редкая же сволочь, кляузник, ум морда свиная. Только и бормочет, я потомственный рабочий, а по роже, по речам видно, что собака породистая. Эх, да уж компот, только и посочувствовал друг. И чем дело кончилось? Андрюх снова сплюнул. Ничем. Двинул ему раз, а он брык и вор. Бабы налетели, нас расточили, стыдят его. Опять, небось, ходил в отделение скандалить. Да мне все равно, уволят, так и пойду себе. Что тут можно сказать, Кольк и молчал? Все его собственные несчастья и беды теперь представлялись мелкими, смешанными по сравнению с Андрюхиными. У него-то что случилось, все глупости детский сад, от избытка энергии, витаминов и не то бывает. Вот когда жрать было нечего, когда беды были настоящими, невыдуманными, тогда у них такого не случалось. А все потому, что Ольга была терпеливее, мудрее, вела себя и разговаривала совсем по-другому. Заговорила в голове вздорный голос. Раньше любила, а теперь держит при себе, как кобеля на цепочке. Да-да, правильно. Вот так мечтаешь лишь о хорошем, чтобы по-людски было. Она толком ничего не объяснит, только лается. Пельмень прервал ход его мыслей. «А вот что хочешь, делай, а там что-то случилось», — сказал он. «Двое у костра сидели теперь, одного нет». Кольк хотел был сначала объяснить, подбирая сотни возможных вариантов того, куда делся второй, ушел, заснул, вообще не было его. Но после истории о неравнодушии и борьбе одного против всех, поведанных пельменем, неумолимо захотелось проявить это самое неравнодушие. Пожарский решительно поднялся. «Следи за костром, сплаваю, узнаю. Вода холодная. Ничего. Плыви на плоту. Да я быстро». Но Андрей уж скидывал пожитки, освобождая плавсредство. «С плотом тише. Ты своими сожонками не только рыбу, стадо слонов расшугаешь». Тихо-тихо скользил по воде плот, также неслышно плыл в его тени Колька. Сначала все тело горело от холодной воды, потом привык и приободрился. Когда начали хватать за ноги ледяные ключи и невидимые толстые лианы водорослей, неоднократно добром помянул рассудительного приятеля. «Кто полуночничает на берегу возле старого кладбища? Надо подобраться туда, где маячит костер, следуя осторожно вдоль берега. Со стороны должно казаться, что плывет бревнышко и будет плыть, пока круговым течением не прибьется к берегу. Совсем близко уже было, но из-за ивняка пока было не видать, кто там у костра. Кольк проплыл еще порядка 100 метров туда, где подмытый берег нависал гребнем над водой, получилась отвесная стена, и из песчаной почвы вылезали, топорщись, корни. Самый малый — глуши мотор. Вот уж огонь совсем близко, и даже слышно потрескивание хвороста. Пятки коснулись песчаного дна, Колька, придерживая плот, всматривался туда, где сидел человек у костра в кепке, ватнике, накинутом на плечи, шерудил палкой в костре, подкидывая валежник и гоняя комаров. Искры поднимались, и дым валил столбом. Не отводя глаз от огня, он вдруг сказал негромко, отчетливо: «Не пугайте рыбу! Вылезайте, а то замерзнете!» Кольк сконфуженно вышел из тени, выбрался на берег. И тотчас выяснилось, что беспокоиться не о чем. Как было у костра, двое так и осталось. Один приветливо пригласил к костру, а второй почивал у огня, прикрыв кепкой лицо и уложив голову на мешок. «Чаю?» Средних лет тощий, ватник на нем висит, как на вешалке. Кепку он сдвинул на затылок, лица не прячет, оно тоже худющее, нос длинный, скулы высокие, под ними и под глазами черные тени. Подумалось, что с войны таких физиономий не видел. Точно кусок хлеба ест раз в месяц, а молоко лишь на картинке видел. И руки, как у скелета, пальцы длинные, обтянутые кожей, масластые. Человек, скинув ватник, протянул его Кольке. «Я не...» «Надевайте, не возражайте». Пожарский с удовольствием послушался. На удивление, от ватника не несло ни табаком, ни дымом, ни водкой, ни потом, а чем-то приятно пряным. И сама одежка хоть поношенная, но без дыр, и заплатки не наметаны, как обычно мужики шьют, а пришиты мелкими, аккуратными, женскими стежками. «Товарищи моего, не будите, нездоровый человек. Выбрался в кои-то веки на природу, надышался, вот и разморило. А вы что же, с острова? верно? Рыба есть там? Кое-какая. А у нас только мелочь. Он кивком указал на удочки, стоящие на рыгульках. Здесь рыбы немного, согласился Пожарский. Вот под плавуном, если подальше зайти, где чистая вода, может быть. К нам решили наведаться, чтобы про клев рассказать. Спасибо. Колька открыт, широко улыбнулся. По правде сказать, мы и не видели, что вы с удочками. У Дим себе с пацанами глядь, вроде бы двое было у костра, а потом один остался. Затревожились. Спасибо. Без улыбки серьезно повторил тот. За что же? За заботу. Не поленился влезть в холодную воду, чтобы проверить, все ли живы. Молодец. Да что вы, в самом деле, из-за пустяка? Не скажите. Такие пустяки лучше мир делают. Это черствым людям кажется, что глупо рвануть на помощь, не разобравшись, нужна ли она. Большое дело. Простые вроде бы слова, слушать приятно. Или человек их произнес по-особенному искренне. То ли обстановка вокруг была располагающая к тому, чтобы поговорить о чем-нибудь значительном. Луна, ночь, кладбище и озеро. Кольк прямо поверил в то, что совершило нечто значительное. Человек между тем извлек небольшую плоскую флягу, плеснул немного в пробку, посверкивая глазами, протянул Кольке. «Согрейтесь». Пожарский взял из вежливости, но на полпути ко рту понял, что все еще не может спокойно обонять спиртовой запах. Поэтому, поблагодарив, вернул. «Правильно, я тоже не любитель», — сообщил человек и перелил водку обратно во флягу. И без горячительного было тепло и спокойно, того и гляди заснешь тут, завалившись рядом с товарищем умственного труда. Распрощавшись, Колик поплыл обратно на остров. Пельмень выловил его, набросил на плечи рубашку и, привязывая плот, сообщил. «Фарт, тут раки так и кишат. Вон, полна коробочка». Он кивнул на котелок. «И жигули прохладные». «Ого, это-то очень кстати», — стуча зубами, подтвердил Колик. Андрей хохотнул. «Могу в котелке подогреть. Ну, что там вообще?» «Олени безрогие», — зевнув от озноба, пояснил Колик. «Зря шухерили. Сидят, как дураки, таращатся на поплавки». Примечание. Имеются в виду неумелые рыбаки. Конец примечания. «Ну и ладно, нет так нет. Давай тоже по одной и на боковую». Когда рано утром Андрей пошел по нужде, а потом занялся водными процедурами, то на том берегу уже никого видно не было. Ушли олени с пустыми руками, а настоящим рыбакам остались целая суббота, добрый Кусман воскресенье и все те красоты и блага, что прилагаются к этому. Удочки, солнечные зайцы на воде, костер, прохладное пиво.